Матери Агни-йоги. Хорошо, когда жизнь лишает всего, даже самого необходимого, тем легче будет собираться в путь дальний. Хорошо помыслить о том, что нужно для этого пути. Хорошо, когда сама жизнь заботливо освобождает от ненужной поклажи и тем облегчает продвижение. При понимании этого источником радости и удовлетворения становится то, что огорчает обычных людей и что омрачало бы сознание, если бы новое, высшее понимание не озаряло его. Не для того ли ставит учитель в положение отрешенности от обычных условий и лишения, казалось бы, нужных вещей и подробностей, чтобы освободить дух перед дальней дорогою от привязанности к окружающим? Если не жаль ничего из того, что вокруг, и не жаль ничего оставить позади, то не будет ли это уже освобождением духа от цепей материального мира? Порадуемся вместо печали тому, что жизнь сама делает для нас то, на что, быть может, своих собственных сил могло бы и не хватить.